Глава 46. Когда нужно снимать бейсболку? Бейсболка – очень удобная вещь. Под ней можно скрыть неудачную стрижку или грязные волосы. Ею можно выразить симпатию твоей любимой команде, магазину или авиакомпании. Она защищает от солнца в жаркий день. Но как бы ни была удобна бейсболка, джентльмен знает, что есть случаи, когда ее нужно снимать, и неважно, как жарко светит солнце. Правильно. Снимать бейсболку, когда садишься за стол. Неправильно. Думать, что в ресторане фастфуда ее можно и не снимать. Переворачивание козырька назад не в счет. Во время еды всегда нужно снимать головной убор. Если не знаешь, куда ее деть, сверни и положи в задний карман. Почему? Люди, которые едят с тобой за одним столом, хотят видеть твое лицо. Правильно. Знать, что кепку можно носить там, где это уместно. Неправильно. Носить бейсболку в школе или в церкви, и не надевая ее с костюмом и галстуком, даже если это твоя любимая кепка, и даже если она чистая и почти новая. Почему? Бейсболка – повседневный головной убор, и она не подходит для особых случаев. Джентльмен снимает кепку во время исполнения государственного гимна, во время принесения клятвы и поднятия государственного флага. Джентльмен снимает кепку, когда его представляют другому человеку, особенно если этот человек старше его. Джентльмен не носит кепки с девизами и логотипами, которые могут смутить или оскорбить других людей.